Он дождался утра. С наступлением рассвета она не появилась в поле его зрения. Он остался на своем месте до полудня, ну а потом разволновался. В воздухе сновали их машины. Простых солдат прибавилось. Он понял, что за ночь перебросили целую армию. Страх и сомнения терзали его теперь сильно. Нервы не выдержали, он пошел ее искать. Сколько же здесь их? В этом засилье серых одежд разыскать хоть одного знакомого было невозможно. Но он упрямо обходил кромку лагеря, расположенную ближе к горе. И, наконец, он заметил, как на возвышении беседует группа. Солдаты и арбитры примерно поровну. И она среди них. А потом они двинулись с возвышения вниз. И она весело беседовала с двумя арбитрами, жестикулировала, и на руках у нее были перчатки, которых он раньше не видел. Она небрежным жестом поприветствовала кого-то среди горцев. В который раз у него закралось подозрение, что она одна из них. Но потом она увидела его, распрощалась, махнула старику, подозвав его к себе, указала на тропу, ведущую из лагеря. Она проследовала мимо, бросая в его сторону, как все тут презрительные взгляды, не останавливалась, чтобы его подождать. Он прибавил шаг, чтобы догнать ее. Они уходили от горы в глубину леса. Он не смел с ней разговаривать, а она не оборачивалась. Он шел за ней, и когда его попытались остановить, она грозно заявила, что он свой каждый раз тыкал рукой в перчатки в того, кто хватал незнакомого старика. Охотник понял, что ее жест действует безотказно. Она стряхнула перчатки с рук, только когда они выбрались из лагеря, и засунула их за пазуху. «Святые небеса!» — обратился он к небу. «Да их тут уйма!» Наконец она повернулась. Нашел своего знакомого? Не искал. Такой-то масти не представляю, как его найти. Спрашивай, просто сказала она. Я опасаюсь, они хитрые, могут заподозрить меня. Тогда пошли, поохотимся, а потом пойдешь слоняться по лагерю, ищи его. Тут что-то такое происходит, нужен знаток этого балагана. Теперь он заметил. На тебе форма другая, сказал он. Да, я теперь арбитр. Меня допустили к зеркалам. Вчера мой новый знакомый показал мне, как устанавливать отражатели энергии. Оказывается, гора для них небезопасна. Я пока не усвоила, как это работает, но с помощью отражателей при мне задавали место, где находится дверь. Однако, всю ночь сюда доставляли людей. Ну и суета была, и меня приняли за своего. У них есть такие приборчики с ладонь. Поверить не могу. Они умеют открывать двери где угодно, в любом месте. Она говорила и восторгалась этим. Ее такое обращение с пространством приводило в восторг, в возбужденное состояние. Она протянула ему руку. «Давай проскочим отсюда на окраину, рискнем. Не хочу топать туда пешком». Он не понял ее. Подошел, она ухватила его за лацкан, его понесло куда-то, и грудь сдавила, и он едва не упал. Стояли они в другом месте. Он ошарашенно скочил от нее. «Где мы?» — с трудом выдохнул он. «Отлично! Мы на другом краю леса. Тут и поохотимся, ну а потом я отправлю тебя обратно в лагерь. Что-то мне подсказывает, что уже никак нельзя медлить. Ты уж будь добр, напрягись, разыщи своего знакомого. Ну а мне пора. Дорога мне одна на гору, пока они по всему периметру заслоны не поставили. Вчера в ночи попробовала пройти, тут же заметили. Пришлось изобразить поиски самой себя. Они не смогут поставить свои штуки на болоте и озере, зато поставят их на берегу. Точка, которая им нужна, вовсе не на горе, а где-то подальше в озере. — Ты понимаешь, что им нужно? — удивился охотник. — Да, они ищут центр энергии, но ошибочно считают гору средоточием силы, а на деле это не так. — Как ты узнала? — Расчеты. Я посмотрела, как они ставят отражатели с учетом отклонений полей и искривления, а потом посчитала. — Как? — Ну, с моим академическим образованием это несложно. Это как королю Мартину рану залечить. И Эл впервые почувствовал благодарность за то, что Мартин запихнул ее в колодец. Сколько бы уже ушло времени у Монту при его наивности и простоте. Она безостенчиво пользовалась качеством наводить иллюзию. Ее действительно воспринимали весьма индивидуально. Всякий встречный находил что-то ему понятное и на этом основании считал ее своей. И ощущение необычное, но стараться не надо, и все получается естественным образом. Солдатам, вожакам, арбитрам, охотнику, существам-телепатам, Нейди, Лоту, Мелиору, горожанам она казалась своей. Такое завидное преимущество устраняло все препятствия в общении. — Ты понимаешь, что они там делают около горы? — спросил старик. — Не совсем. Это требует уточнения, но чутье мне говорит, что сама я до зимы тут буду разбираться. Поэтому нам просто необходим твой знаток этих нравов. И вот еще что, почему ты называешь их горцами? Они же не живут в горах. «Они сами говорят, что они из более высокого мира, чем мы», — пояснил охотник. Она улыбнулась. «Они имеют в виду свое превосходство в развитии, так что в горах они не живут. Не все, есть среди них настоящие горцы, конечно. Кстати, самые вменяемые и дружелюбные. Переманивали меня в свой батальон, представляешь? И арбитр, что просил поохотиться, тоже из них. У меня теперь есть союзники». Она гордо улыбнулась. «Да, Мартину худо будет, если они всей этой ордой в столицу заявятся. Когда король пацифист, то его народу войны не выиграть и даже 5 минут не продержаться. Они превосходят в развитии и дисциплине народ Мартина». «Какое превосходство?» — возмутился охотник. Он был оскорблен ее выводами. «Мартин не так слаб. Что они без владыки? Он наделил их знаниями и возможностями. А все, чтобы принизить Мартина. Они что без владыки-то? Ты что, пожила с ними несколько дней и решила, что они лучшие тут? Да ты взгляни, как они друг к другу относятся. Ну, зверюга же бешеная так не делает. Они здесь ни одного раненого не спасут. Были времена, Мартин пытался у них тут лечить. Изменить отношение к слабому. Они презирали его за это. Тебе с твоими идеями не понять, как они жестоки». «Угомони, старик», — возразила она. «Я знаю их повадки и знаю, к чему их деятельность приведет. Но разоряться по этому поводу не буду, потому что изменить ничего не могу. Ты можешь?» «Нет. Вот и не возмущайся», — осекла она. «Можешь что-то сделать, сделай, а словами тут не поможешь. Иди лучше охоться, а я найду себе место, где буду от них прятаться в случае чего. Ловушку помечу. Наставили новых. Спасения скоро не будет». Она рассердилась. Ее обычное дружелюбие растаяло. Что означало признание, что она их знает? А совсем недавно не знала. Он счел, что от напряжения игры у нее дурно с мироощущением, и все же ее всплеск недовольства был каким-то отчаянным и безысходным. Он ушел, чтобы поохотиться, они договорились встретиться ближе к вечеру на этом месте, но вечером она не появилась. Он тащил добычу в лагерь один.